Много лет провел он в своем уединении, и никто не нарушал его одиночества. Волосы его поредели, борода поседела, но душа все еще полна была печали и муки. Однажды ночью, много лет тому назад, когда бушевала непогода, сверкала молния, и шумом и треском расщепляла деревья, а буря чуть не разрушила хижину отшельника, старик Мартинес бросился на колени перед распятием. «Господи Иисусе и Пресвятая Богородица!» — простонал он, содрогаясь при мысли о страшном суде. «Грех, совершенный мною, еще не искуплен. Дозволь мне еще приносить тебе молитвы и даруй мне случай совершить доброе дело, дабы избегнуть мучения грядущей жизни». Усердно молился старый Мартинес. Молния пощадила окружающие его деревья. Буря улеглась. Дня через три неожиданно явились перед избушкой отшельника две чужие запыхавшиеся женщины с испуганными лицами и в изорванных одеждах. С мольбой протянули они к нему руки. «Приюти нас! Не отсылай дальше! Мы изнемогаем от усталости и голода!» — воскликнули они. Старик Мартинес вспомнил свою молитву. «Войдите в мою хижину. Все мое будет ваше, бедняжки». Энрика, рыдая от радости, бросилась к ногам старого отшельника, благодаря его за благодеяние. Кривая старушка тоже была тронута гостеприимством пустынника, к отдаленной хижине которого направила их Божья десница, счастливо избавившая их от преследователей. Старый Мартинес поднял Энрику, поцеловал ее в лоб и повел обеих женщин в хижину, чтобы дать им отдохнуть и подкрепиться. «Сластей вы не найдете у меня, но только то, что необходимо отшельнику, отказавшемуся от всякого наслаждения. Вот вам фрукты, свежая вода, рыба и каштаны». Пока утомленные женщины подкрепляли себя пищей, так охотно и радостно им предлагаемую, старый Мартинес торопливо приготовлял им второе ложе. Обе женщины должны были провести эту ночь одни в хижине, потому что отшельник до самого утра рубил деревья и строил из них стену, которую перегородил хижину на две части. Он отдавал все, что имел, с радостью, чтобы только успокоить Энрику и Марию Непардо. Со своей же стороны они рассказали ему о причине их бегства и страха. «Оставайтесь у меня, сколько поживется. Вы никогда не будете ни в чем нуждаться. Я сам не обижу вас и никому не позволю дотронуться до вас пальцем». Энрика и старая Непардо вскоре почувствовали спокойствие и отраду в хижине отшельника, которая, казалось, была окружена небесным миром. И сам Мартинес до того привык к тихому хозяйничанию Энрики, что часто пламенно благодарил Пресвятую Деву за то, что она направила их к нему. Так проходили годы. Трех жителей хижины все более и более соединяло стремление угождать Богу. И каждый из них старался возвыситься до другого. Но Энрика часто с затаенной грустью посматривала на озабоченное лицо старика, над которым тяготело неведомое бремя. Она не допрашивала его о причине грусти, но только втайне молилась о старце-отшельнике, разделившем с нею свою келью. За год перед тем случилось происшествие, нарушившее тишину в глуши лесной. Оно могло иметь тяжелые последствия для обеих женщин. Однажды Энрика шла по лесу в сопровождении Мартинеса. Вдруг раздались отдаленные выстрелы, звук рогов и ржание лошадей. Старый отшельник удивленно остановился и, схватив руку Энрики, сказал, улыбаясь: «Они охотятся. Пойдем, скроемся от этой буйной шайки».